Ведь Рейкс прав. Старлинг и впрямь изменился за последнее время. Господи, ты же знаешь, я хочу стать свободной. Но убийство, плата слишком высокая даже за свободу. Они по-разному относились к собственной независимости. Рейксу она была дороже всего. Он не заботился, сколько за нее заплатить и что ради нее сделать. Истоки этого крылись в его уме, самоуверенности и твердой убежденности в своих силах. «Зачем?» — думала она. Протянула я руку и впервые украла из универмага мешочек с пудрой. Первый бесчестный шаг, а я в блаженном неведении о том, куда он может завести. Что мне придется делать? Почти ничего. Рейкс провел по ее подбородку тыльной стороной ладони. Он нарочно пытался повлиять на нее. Белль это понимала. В глубине души она даже хотела этого. У нее не было ничего. Никого. Одно лишь страстное, выворачивающее наизнанку желание сдаться кому-нибудь, тому, кто возьмет ее, заслонит собой и успокоит. «Прежде всего, нам надо поверить друг другу», — он подарил ей теплую, отгоняющую страх улыбку, — «отдать себя в руки другого». «Разумно?» «Ну, да». «Значит, вы согласны?» «Я не знаю, что я еще буду делать, то есть кроме преданности вам. Немногое. Это может стать началом вашего освобождения». «Не подумайте, — усмехнулся он, — что я заставлю отравить его молоко или всадить ему нож в спину. Ничего подобного и в помине не будет». Она вдруг вскочила, расплескав через край джин. «Я не хочу больше слушать вас. Вы же рассуждаете об убийстве». Он пожал плечами. «Простите. Я не хотел вас огорчить. Забудем об этом. Сходите, замойте пятно на платье». Она взглянула на след, оставленный вином, потом ушла в спальню и закрыла за собой дверь. «Ничто не приходит легко и быстро», — подумал он. «Подозрительно всегда то, что достается без труда. Но она пойдет его путем. Эта вспышка уже что-то новое. Ей нужно дать время свыкнуться с мыслью об убийстве. Она придет в себя, она поможет ему, и Сарлинг погибнет, а потом и она тоже. Его поместье — первородное право. Женщина, которая жаждет родить детей, зачатых им, его судьба — выступили в мыслях Рейкса ярче всего остального. Один лишь Сарлинг стоял у него на пути. Глава четвертая. На другой день рано утром Рейкс поехал в Брайтон. Обри Кэтуэлл, принцесса Террас, дом 3. Но в мыслях Рейкса он навсегда останется Бернерсом. Рейксу вспомнилась их первая встреча. Как-то раз вечером, закончив одну из оптовых афер, он сидел в American Баре. Вот тогда к нему и подошел Бернерс. 15 лет назад он был гораздо моложе. Полумесяц лысины над лбом только начинал появляться в его светлых волосах. Без всякого вступления, лишь с тенью неловкой извиняющейся улыбки, он вдруг сказал: «По-моему, вы не прочь заработать 2-3 тысячи фунтов». «Возможно. Если вы заплатите мне 10%, я расскажу, как снять 50% прибыли с 3000 за 2 недели». «Если вы расскажете, я, возможно, и заинтересуюсь». Он уже приметил Бернерса как мошенника, похожего на дремлющую акулу, которая лениво шевелит плавниками в благодатных водах Дорчестера. Бернерс знал одну компанию импортеров-экспортеров химикатов с отделением в Сити, акции которой оценивались по 30 шиллингов.